Глава 66. Сердце барышни тверже стали. Агния бросила косой взгляд и не сбавила шагу. Для барышни у нее была чересчур стремительная походка. Никакой плавности в движениях, только напор и устремленность. Как будто хочет вырваться откуда-то. Спешит, спешит. Лицо сосредоточенное, напряженное, удивительное. А глаза грустные. Ванзаров воздержался от эпитетов, которые сами лезли ему в голову. «Что вам еще?» Его одарили движением бровей. «Мне запрещено покидать город. Надзор полиции никто не отменял. Неужели недостаточно?» «Агния Валерьяновна», старательно проговорил Ванзаров и получил то, на что рассчитывал. Она резко на всем ходу остановилась и обернулась к нему. «Вы нарочно меня дразните и злите?» «Да», — ответил он. Правда иногда бывает самым хитрым оружием. Агния не нашлась, чем ответить на такой выпад. Она потупилась. «Мне трудно. Нет, мне тяжело с вами разговаривать». Голос ее был тих. «Все, что могла, я рассказала. Добавить мне нечего, и видеть меня вам больше не нужно». «Обстоятельства изменились», — ответил Ванзаров. «Какие обстоятельства, господин полицейский?» На улице было пустынно. Ванзаров огляделся. Он был почти уверен, что чьи-то внимательные глаза наблюдают за ними. Но расслышать, что он говорит, наблюдателю было невозможно. Разве только по движениям губ понять. Сегодня ночью была убита Зоя Гейнс. «Это ужасно. Но при чем здесь я?» Ее тело было порезано во множестве мест. У нее не было одежды, кроме плаща-накидки. На подкладке вышиты инициалы. Инициалы ваши. «С чего вы взяли?» «Прошу вас, не пытайтесь мне врать», — сказал Ванзаров. «Этим искусством я владею немного лучше вас». Агния была спокойна. Она смотрела ему в лицо прямо, слишком прямо. «Что вы хотите знать?» «Как ваш плащ оказался у Зои?» «В этом нет никакого секрета», — сказала она. «Зоя постучалась ко мне глубокой ночью. Сказала, что больше не может терпеть диктатуру отчима, хочет сбежать в столицу, просит помочь. У нее нет ни гроша. Я не могла отказать бедной девочке». Хоть Гейнс запрещал ей со мной общаться, все равно иногда украдкой мы разговаривали. Она была сильная девочка, но не знала своей силы. Отец запугал ее чрезмерно. «Чем вы ей помогли?» «Я не стала отговаривать ее». Агния говорила с вызовом. «Она заслуживала свободу, хотя бы от власти отца. Я дала ей денег, сколько могла, написала записку к знакомым в столице, чтобы ее приняли. Предложила остаться до утра, но Зоя не захотела. Она боялась, что отец найдет ее, и она уже никогда не решится. Тогда я дала ей свой плащ, чтобы она не шла до вокзала в одном платье». «Вы отпустили ее ночью одну?» «У нас не Петербург, город мирный. Девушка может без опаски гулять в любое время, если захочет». Агния запнулась. «Я уговаривала ее, просила. Зоя была непреклонна. Отказалась, чтобы я проводила ее, сказала, что доедет на извозчике до вокзала и дождется первого поезда». Ванзаров поклонился ей. «Благодарю вас, госпожа Вольцева. Это все, что я хотел от вас услышать». Он пошел прочь слишком быстро, как будто убегал. Быть может, так и было на самом деле. Психологика слишком громко кричала ему в ухо о том, чего он не хотел слышать, во всяком случае сейчас. Как известно, борьба с собой — это борьба самая трудная. В ней не бывает победителя.